11 января Надка проснулась с тягостным чувством уныния. Вообще-то она всегда была оптимисткой, у которой даже молоко скисало только для того, чтобы получился творог. В любых самых сложных ситуациях она не падала духом, но сегодня утром настроение отчего-то валялось на уровне плинтуса, которого в ее железной клетке, разумеется, не имелось. Вот и настроения тоже не было. Совсем. Заглянувшая к ним вчера Сильвия, пугливо озираясь на остальных охранников, рассказала о том, что материалы дела Елене Кузнецовой официально оглашены на русском языке. А профессиональный уровень переводчика подтверждается оформленной лицензией. Российский консул должен был приехать к вечеру, тоже вчерашнему, а потому следующее заседание суда было официально назначено на сегодня, на 9 часов утра. И переносу более не подлежало. Признаться, Надка не очень понимала, хорошо это или плохо. Так или иначе, 11 января все должно было, наконец, решиться. И оставалось только верить, что выцарапанные у судьи Магути 2 дня промедления что-то дали Лене. Надке они не помогли ни капельки. Вот уже неделю она не мылась, а потому тело казалось липким и каким-то чужим. Она привыкла заботиться о своей внешности, ценила чувство свежести, тратила немалые деньги на кремы и молочко для тела, не говоря уже о пластической операции, той самой, последствия которой так раздражали толстую Нанда Ланда. Надке казалось, что она покрывается коростой, которая прирастает к коже, и отодрать ее будет невозможно, сколько ни стой под горячим душем и не три кожу пахучими скрабами. Волосы, сбившиеся в жирный колтун, свисали вдоль щек неопрятными сосульками, и Надка то и дело завязывала их узлом, который из-за отсутствия резинки не держался, а спустя короткое время распадался снова, оставляя неприятное ощущение на щеках и шее. На душе тоже было липко и гадостно. Сегодня она должна была лететь домой после прекрасного, полного отличных впечатлений отпуска. Но как бы ни сложился сегодняшний день, самолет точно улетит без нее. А дома Таганцев с детьми с ума сходят, до конца не зная, что с ней. Ленка их, скорее всего, держит в курсе, но вряд ли рассказывает всю правду. Как там они без нее? Она старалась гнать от себя эти мысли, чтобы совсем не впасть в уныние. Даже если у Лены все получится, они все равно не успеют на свой рейс. А значит, нужно будет покупать новые билеты, да еще и где-то жить оставшееся до вылета время. И сколько это интересно будет стоить? О том, что всего лишь позавчера она мечтала сразу после суда отобедать в приличном ресторане, Надка уже не вспоминала. В ее голове, теле, каждой клеточке жила только одна мечта – оказаться дома и увидеть мужа и детей. Думать о том, что будет, если Лена не справится, она боялась. 36 лет в африканской тюрьме. Даже если срок скостят наполовину, жизнь все равно кончилась. Да что там наполовину? Она даже года не выдержит. Единственной светлой мыслью в голове была радость за Веру. Та, получив от Сильвии известие, что Лена виделась с Петей и Пашей, и у мальчишек все хорошо, вышла из мрачной апатии, в которой пребывала, даже забывая пилить мужа. Весь вечер она трещала без умолку, рассказывая о том, как будет обнимать своих сыновей, когда увидит, что приготовит, когда они окажутся дома, и как никогда больше не будет ругать ни за какую провинность. Услышав последнее обещание, ее муж Гена недоверчиво хмыкнул. Видимо, за совместно прожитые годы жену свою он изучил хорошо, и подобное обещание оценивал по-своему. От постоянного стрекота тонкого, высокого и чуть визгливого веренного голоса Надка немного устала. Сейчас Вера еще спала, видимо, утомившись от предвкушения скорой встречи с сыновьями. Спали все, кроме Надки, а потому в комнате с клетками-камерами стояла звенящая тишина. В 8 утра принесли кувшины с водой, которой, к сожалению, хватало только на то, чтобы умыться и плеснуть хотя бы немного воды себе на грудь, оттянув ворот футболки. Несмотря на то, что воды категорически не хватало, часть ее Надка, спрятавшись за ширмой, где стояло туалетное ведро, тратила на женскую гигиену. Для нее это было важнее, чем даже почистить зубы пальцем без пасты. Ощущение чистоты и свежести это не давало, но хоть что-то. Спустя полчаса забрали кувшины и принесли завтрак. Ошибку двухдневной давности Надка совершать не стала. Как закончится заседание, она не знала. Где они окажутся после его завершения, было непонятно, а потому подкрепиться следовало с запасом. Ела она механически, практически не ощущая вкуса еды. Да и не было у лепешек из маниоков и бурого риса, принесенного сегодня на завтрак, никакого вкуса. Хотелось пельменей, жареной курицы, а еще огненной солянки с плавающими по поверхности кружками масла, обязательным лимоном и оливками. Вот только взять это все в африканской тюрьме было совершенно неоткуда. Без 10:09 в комнате опять появились три дюжих охранника и Сильвия, которые должны были доставить опасных преступников в зал заседаний. Надка вспомнила полный ненависти взгляд судьи Магути и вздохнула. Личная неприязнь к более молодой и красивой женщине плохо сказывалась на обязательной судейской непредвзятости. И даже нынешний облик немытой и нечесанной Надки явно не поможет. В зале заседаний их снова втолкнули в клетку и заперли на замок. Спустя 5 минут в зал вошла Лена в сопровождении все того же старого голландского еврея, а еще незнакомого Надки высокого и довольно симпатичного мужика. Видимо, российского консула. Надо же, какой молодой. Интересно, и за что его сослали в эту ужасную глушь? Впрочем, подумать про консула дальше Надка не успела, потому что открылась задняя дверь и появилась судья Магути, одетая в черную мантию. Недовольно окинув зал взором, она чуть заметно поморщилась при виде Лены и консула, а также сверкнула глазами, остановив взгляд на Надке. Та снова вздохнула. «Встать, суд идет», – торопливо объявила отчего-то замешкавшаяся Сильвия. Судья Магути прошла к своему месту, уселась за стол и стукнула по нему деревянным молотком. «Слушается дело по государственному преступлению, совершенному против государства Республика Манзания группой иностранных лиц по предварительному сговору». Произносимый ею текст ничуть не отличался от того, что они слышали в прошлый раз. «Судебное заседание объявляется открытым. Обвиняемые граждане Российской Федерации Наталья Кузнецова, Геннадий и Вера Молевы и Дмитрий и Надежда Волковы находятся в зале суда. Суд проходит под председательством высокого революционного судьи госпожи Нанда Ланда Магути. В зале также присутствуют помощник судьи и лицензированный переводчик Сильвия Арчанга, адвокат подсудимых Елена Кузнецова и представитель Российской Федерации, консул Сергей Караванов. Согласны ли вы, чтобы процесс велся мной на русском языке, или вам требуется официальный перевод от госпожи Арчанга?» «Согласны, Ваша честь». «Послушно, как подобает хорошей девочке», сказала Лена. «Мы согласны на ведение судебного процесса вами без переводчика». «Надо же, ее сестра меняла свои хотелки прямо на глазах. Позавчера ей вынь да положь требовался переводчик с лицензией, а сегодня он уже не нужен». Отчего-то Надке стало жалко Сильвию, которую заставили эту лицензию оформить. Впрочем, судью Ленина выкрутасы ничуть не смутили. Она просто кивнула головой и продолжила говорить. «Подсудимые, встаньте. Напоминаю, что вы имеете право знать, в чем обвиняетесь, возражать против обвинения, давать показания по предъявленным вам обвинениям, либо отказаться от дачи показаний в отношении себя и своих родственников, круг которых определен законом Республики Манзания. При согласии дать показания вам разъясняется, что они могут быть использованы в качестве доказательств по вашему делу. Вам понятны ваши права? Прошу встать и громко подтвердить это, сказав: «Да, ваша честь». Словно дрессированные пони в цирке, они все по очереди громко сказали: «Да, ваша честь». Следом пришлось подтвердить, что они ознакомлены с материалами дела и хорошо понимают, в чем именно обвиняются. Далее судья Магути зачитала письменное заявление, предоставленное стороной обвинения, в котором подробно расписывались все их преступления. Особенно смаковала она подробности Наткиного аморального поведения, выведя на висящий за ее спиной экран крупное изображение ее фотографии из телефона. Натка отстраненно думала, что все-таки выглядит в купальнике хорошо. Ей-богу, не стыдно на пляже снимать парео и подставлять свое тело под любопытные чужие глаза. Повезло Таганцеву с женой, ей-богу. Вот только пляж и Таганцева с таким подходом она увидит не скоро. Охранники в зале с нескрываемым вожделением смотрели на фотографии, переводя затем взгляд на немытую Натку. Что ж, оригинал сейчас сильно проигрывает фотографии. И тем не менее, Натке было не по себе. Взгляды похожих на орангутангов мужчин были сальными и такими скабрёзными, что Натка невольно начала опасаться, что в качестве меры наказания ее не только осудят, но еще и изнасилуют. Хуже всего было то, что в глазах российского консула плескалась насмешка. Наталья Кузнецова терпеть не могла, когда над ней насмехаются мужчины. «Тоже мне, зачем, спрашивается, припёрся? Не смеяться же над попавшей в беду соотечественницей». Геннадий Молев смотрел на экран, приоткрыв рот. И Вера шлепнула его по руке, неодобрительно покачав головой в адрес Натки. «Интересно, и что они все находят неприличного в достаточно целомудренном домашнем селфи молодой красивой женщины, сделанном исключительно для внутреннего применения?» Оглашение нарушений закона со стороны остальных участников процесса было гораздо скромнее и заняло значительно меньше времени. «Собирается ли брать слово защита?» — спросила Нанда Ланда, поджав губы. «Разумеется, ваша честь». Лена встала и прошла за отведенную ей кафедру. Одернула легкое крепдышиновое платье, которое сегодня надела в суд. На шее у нее почему-то была повязана красная нейлоновая косынка. По ее знаку, сопровождающий ее Самуэль Ванденберг подошел к их клетке, достал из кармана такие же косынки и раздал их Натке, Вере и Наде, сделав знак, что они должны их надеть. Вот только колючего нейлона на немытой шее не хватало. Ослушаться, впрочем, никто из троицы не осмелился. В судье, то есть сейчас адвокате Кузнецовой, крылась вся их надежда. А значит, ее распоряжение нужно было выполнять. «Ваша честь», — начала свою речь Лена, откашлившись. «В начале своего выступления я скажу, что сторона защиты полностью признает все факты нарушения законодательства Республики Манзания находящимися сейчас в зале суда гражданами Российской Федерации Молевыми, Волковыми и Кузнецовой, и не собирается их опровергать». Натке показалось, что она ослышалась. «Что?» Ее сестра и главная спасительница заявляет сейчас в суде, что они действительно нарушили закон? Они правда виноваты во всем, в чем их обвиняют? И что теперь? Она скажет, что все они заслуживают самого жестокого наказания. Впрочем, от судьи Кузнецовой всего можно ожидать. Она же помешана на неукоснительном соблюдении буквы закона. И если по местному своду идиотских правил они виновны, то она признает, что это именно так. Впрочем, уже признала. Вера и Надя вскрикнули от удивления. Дима Волков непроизвольно сжал кулаки, а лицо Геннадия Молева стало злым и растерянным. Ну еще бы. Они поверили Лене, доверили ей свои судьбы и жизнь своих детей. А она с трибуны заявляет, что они действительно преступники. Судья, похоже, тоже была немало удивлена подобным поворотом. Она явно готовилась к длительному сражению, которое развяжет эта белая выскочка с законченным университетским образованием. А та была готова сдаться без боя. В глазах Нанда Ланда мелькнуло торжество. Она взяла лежащий перед ней на столе мобильный телефон и отбила какое-то сообщение. Интересно, и кому она докладывает? Хочу, впрочем, отметить, что никто из моих подзащитных не имел злого умысла, нарушая законы гостеприимного государства, в которое они приехали добровольно. Да, Ваша честь, я знаю, что незнание законов не освобождает от ответственности за их нарушение. Но все-таки прошу принять во внимание этот неоспоримый факт. Хорошо. Суд при вынесении приговора учтет отсутствие злого умысла. Согласилась судья Магути. Она выглядела расслабленной, как удав, заглотивший кролика и приступивший к длительному и приятному процессу его переваривания. Также я прошу принять во внимание деятельное и искреннее раскаяние, которое испытывают мои подзащитные. Безмятежно продолжала Лена, видимо, выбравшая путь задабривания суда и решившая, что подобная линия защиты имеет наибольшие шансы на успех. Надка мрачно подумала о том, достаточную ли степень раскаяния изображает ее мрачное лицо. Судья же снова кивнула, видимо, не ожидая от выбранной линии защиты никакого подвоха. «Также прошу приобщить к делу справки, подтверждающие, что мои подзащитные являются верными друзьями Манзанийской революции, более того, ее спонсорами. Вот, Ваша честь, у меня есть документы, подтверждающие, что все три присутствующие сейчас в зале заседания женщины от лица своих семей внесли необходимые суммы пожертвований». Она вышла из-за своей трибуны, подошла к судье и с легким поклоном передала той какие-то три бумажки. Надка навострила уши. Судя по ошарашенному виду судьи, то, что делала Лена, имело какой-то смысл. «По изданному вашим правительством декрету о лояльности, каждый признанный другом революции гражданин, включая граждан иностранных государств, имеет право на снисхождение в суде и на рассмотрение любых дел в отношении себя в особом порядке». Продолжала тем временем судья Кузнецова твердым и безмятежным голосом, словно сваи вколачивала. «Особый порядок, исходя из законодательства Республики Манзания, предусматривает замену тюремного срока денежным штрафом. Поэтому, Ваша честь, я перехожу к рассмотрению слушаемого дела по существу. Начнем с подсудимой Кузнецовой. Совершенное ею преступление, заключающееся в невольном совращении солдат революции, доказанное с помощью фотографических снимков в телефоне подсудимой, по Уголовному кодексу Республики наказывается штрафом в 250 тысяч манов, что по курсу составляет $1000 США. Этот штраф сегодня утром был переведен на счет Государственного банка Манзании, о чем свидетельствует вот эта выписка. Ознакомьтесь, Ваша честь». Лена положила на стол перед судьей Магути очередную бумажку. Лицо Нанда Ланда перекосилось от злобы. Наталья не верила своим ушам. 20 лет в тюремной камере эквивалентны штрафу в $1000? Как такое вообще может быть? Но судя по виду судьи, которую, казалось, сейчас хватит апоплексический удар, видимо, все-таки может. «Таким образом, Ваша честь, данное преступление уже не считается таковым, а потому не может рассматриваться в судебном порядке. Добровольность внесения денег на счет государственного бюджета, кстати, косвенно подтверждает и факт раскаяния. Идем дальше. Следующее нарушение закона, инкриминируемое моей подзащитной, заключается в незаконном въезде в страну из-за изменившейся после смены власти формы въездной визы. Однако в тот же день, как это случилось, юрист моей подзащитной, действующий от ее имени, присутствующий здесь, в зале, господин Ванденберг, оформил для Натальи Кузнецовой новую визу. Вот она, Ваша честь. Еще одна бумажка легла на стол. И Надка услышала, как у судьи Магути отчетливо клацнули зубы. Также Наталья Кузнецова задолжала Республике Манзания $600 США за перелимит мобильной связи и связанный с этим штраф. Вот справка от компании-оператора мобильной связи, что перелимит покрыт. А вот еще один документ из Государственного банка Манзании о том, что штраф в казну уплачен полностью. Это обвинение таким образом также снимается, Ваша честь. Так же, как и обвинение в незаконном ввозе валюты. Штраф за это в размере 62 500 манов внесен в казну сегодня утром. Остается организованная преступная группа и сопротивление при аресте. Прокаркала судья Магути. Голос ее звучал крайне неубедительно. Она выглядела растерянной и даже не могла это скрыть. 25 тысяч манов за совершение преступных деяний в составе организованного сообщества при отсутствии злого умысла. Справка о внесении прилагается. Отчеканила Лена, которой свою коллегу было совсем не жалко. И еще 125 тысяч за сопротивление при задержании. Кстати, незаконным, потому что по все тому же декрету о лояльности соратники революции не могут задерживаться с привлечением солдат революционной гвардии. Однако по просьбе моих подзащитных я не стала обращаться к присутствующему здесь господину консулу с просьбой внести протест против неправомерных действий вашей армии. Мы верим, что так же, как и в действиях моих подзащитных, в этом не было злого умысла. «Разумеется, не было!» — воскликнула Нанда Ланда. Сидящая за маленьким приставным столиком Сильвия судорожно листала свод законов, видимо, не будучи знакомой с ним полностью и не ожидая такого поворота событий. Найдя что-то, она впилась глазами в строчки, а потом вскинула голову, улыбнулась и показала Елене поднятый вверх большой палец. Госпожа Магути зыркнула на нее, но промолчала. Как говорил в таких случаях Костя Таганцев, нечем крыть. «Таким образом, Ваша честь, моя подзащитная Наталья Кузнецова, покрывшая все предъявленные ранее обвинения, должна быть немедленно освобождена из-под стражи прямо в зале суда с принесением ей публичных извинений как пламенному стороннику и спонсору Манзанийской революции», о чем свидетельствует алая косынка на ее шее. Нанда Ланда открывала и закрывала рот, словно выброшенная на морской берег и оставшаяся без воды рыба. Ей-богу, на нее было жалко смотреть. Самая крупная жертва, которой она собиралась вцепиться в беззащитную шею и упечь за решетку почти на 40 лет, уплывала прямо из рук. Было видно, что отпускать ее судье Магути отчаянно не хочется. «Позволю себе напомнить, Ваша честь, что причинение вынужденных препятствий спонсорам революции со стороны представителей официальной власти Республики Манзания карается отстранением от должности и проведением официального расследования в отношении должностного лица, чинящего подобные препятствия». Статья 18 декрета о лояльности, мэм. Нет. Все-таки у Натки была самая лучшая и самая умная сестра в мире. Похоже, юридические основы этой забытой богом страны она знала гораздо лучше, чем сама судья Магути, и уж тем более ее помощница. Натка так гордилась Леной, что даже приосанилась. Знай, мол, наших. Выпустите подсудимую. То есть бывшую подсудимую Кузнецову из клетки. Распорядилась на суахиле судья Магути. Сэм перевел. А мы перейдем к установлению степени вины остальных подсудимых. А ее нет, Ваша честь. Ослепительно улыбнулась Лена, а Надка выпорхнула на свободу, словно птичка, и шлепнулась на скамейку в зале рядом с Сэмом. В качестве простого слушателя ей было в зале суда гораздо комфортнее. Семья Молевых в составе 4 человек и семья Волковых в составе 2 человек не оформили новые въездные визы. Однако сегодня утром от их лица в бюджет Республики Манзания внесено по 12,5 тысяч манов с каждого в качестве положенного в таких случаях соратникам революции штрафа. Вот соответствующие чеки, ознакомьтесь. Вот справка из сотовой компании о размере общей задолженности семьи Молевых и семьи Волковых, чек об оплате, а также документ, подтверждающий внесение в казну штрафа. Вот оплаченный господами Молевым и Волковым штраф за незаконный ввоз валюты. Дело в том, что деньги при себе были только у глав семьи. Женщины и дети валюту не ввозили, а потому и наказаны за это быть не могут. «Это еще надо доказать», — огрызнулась судья Магути. Вид у нее был совсем больной. «Не надо, Ваша честь!» Доброй улыбкой крокодила улыбнулась Лена. «Презумпция невиновности прописана в Уголовном кодексе Республики Манзания. Но несмотря на это, вот свидетельство таможенного офицера, пропускавшего российских туристов в страну. Мы с господином Ванденбергом взяли его письменные показания, подтверждающие правоту моих слов». Судя по всему, эти показания таможенный офицер дал совсем не бесплатно. Надка тихо хихикнула. У все еще сидящих в клетке Веры, Нади, Гены и Димы были такие лица, что она хихикнула снова, явно наслаждаясь всем, что происходит. Нет, ее сестра просто полный оттас. В смысле, как юрист. Ну и, наконец, участие в организованной группе. Дети, разумеется, в ней не состояли. А четверо взрослых тоже добровольно уплатили штраф. Ознакомьтесь. Я закончила, Ваша честь. Выводы за вами. С легким поклоном сказала Лена. Судья Магути хриплым от разочарования голосом велела освободить Наткиных товарищей по несчастью из железной клетки, объявив, что судебное заседание закрыто ввиду их полной невиновности. «Постойте, Ваша честь, это еще не все», — твердо сказала Лена. Выпущенная в зал спасенная четверка кинулась на шею Натки и Сэму, не веря своему счастью. «Во-первых, мне нужна подписанная судом официальная бумага, разрешающая Вере и Геннадию Молевым забрать своих детей Петра и Павла Молева у представителя детского лагеря. Так как мои подзащитные — дееспособные граждане иностранного государства, которым у Республики Манзания нет и не может быть претензий, дети должны быть им возвращены немедленно». Нанда Ланда снова изменилась в лице, вспомнив про обещанную ею Кауку-Вакку. Жертвоприношение должно было состояться сегодня не позднее полудня, но жертва прямо на глазах уплыла из рук. Даже если это сулило судье Магути огромные личные проблемы, Лену и Натку это не трогало. «Разумеется», — проскрежетала судья, как будто железом по стеклу провела. «Ой, кажется, кто-то сегодня лишится статуса Верховного революционного судьи Республики Манзания. И по делам ей недоучки. Кроме того, как законный представитель моих клиентов, я заявляю требование вернуть все их вещи, отобранные во время задержания. Если мои клиенты чего-то недосчитаются, то поданный иск о нанесенном ущербе спонсорам революции будет весьма значительным, как вы понимаете». «Господи, какие вещи! Надо радоваться, что они живы, здоровы и на свободе». Надка собиралась так и сказать, но сидящий рядом Сэм дернул ее за руку. «Молчи, мол, ходячее несчастье. Проявила уже инициативу. Хватит. Вещи будут возвращены до конца сегодняшнего дня». Голос Нанда Ланда звучал жалко. Да и выглядела она соответственно. «По какому адресу их доставить?» «По моему», — вступил в разговор Сэм Ванденберг. «Я приглашаю господ Молевых и Волковых остановиться в моем доме на все время до их отлета домой. Места у меня хватит. Будет шумно, но мне это только в радость. Слишком долго в моем доме не было слышно детских голосов и шума от большого количества народу». «Спасибо, спасибо!» — — лепетала обливающаяся слезами счастья Вера. Надя кинулась Сэму на шею. Гена и Дима взволнованно топтались рядом. «Кстати, об отлете», — продолжала неумолимая судья Кузнецова, воплощающая голос правосудия. «В качестве компенсации морального ущерба, причиненного спонсором революции, государство Манзания обязано оплатить семьям Кузнецовых, Молевых и Волковых обратную дорогу домой. Свой сегодняшний рейс до Каира и далее до Москвы они пропустили. И не по своей вине. Суд вынесет решение добровольно или будем жаловаться в революционное правительство?» «Не надо жаловаться», — проскрипела Нанда Ланда. «Билеты на завтрашний рейс будут доставлены в дом господина Ванденберга сегодня к вечеру». «На послезавтрашний», — безмятежно сказала Лена. Надка, не веря собственным ушам, уставилась на сестру. «Она что, собирается задержаться в этом африканском аду еще на один день?» «Послезавтрашний», — повторила Лена твердо и улыбнулась. «На завтра у нас есть планы. Мы едем на океан. Нам просто необходимо еще раз его увидеть и с ним попрощаться. Вы же поедете с нами, Сергей?» Российский консул засмеялся и кивнул. «Обязательно!» — радостно ответил он. «Я же должен со всем уважением сопроводить спонсоров Манзанийской революции».